и познание людей, и опытность не помогли на незаконном основании. А если бы к этому до основания законное, эх, Павел Иванович, зачем вы себя погубили? Проснитесь, еще не поздно, есть еще время. Нет, поздно. Застонал он голосом, от которого у Муразова чуть не разорвалось сердце. Начинаю чувствовать, слышу, что не так иду, и что далеко отступился от прямого пути, но уже не могу. Нет, не так воспитан. Отец мне твердил нравоучение, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал предо мною у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему. Завязал при мне неправую тяжбу, развратил сиротку, которой он был опекуном. Пример сильней правил. Вижу, чувствую, Афанасий Васильевич, что жизнь веду не такую, но нет большего отвращения от порока. Огрубела натура, нет любви к добру, этой прекрасной наклонности к делам богоугодным, обращающейся в натуру, в привычку. Нет такой охоты подвязаться для добра, какова есть для получения имущества. Говорю правду. Что ж делать? Сильно вздохнул старик. Павел Иванович, у вас столько воли, столько терпения. Лекарство горько, но ведь больной принимает же его, зная, что иначе не выздоровеет. У вас нет любви к добру. Делайте добро насильно, без любви к нему. Вам это зачтется еще в большую заслугу, чем тому, кто делает добро по любви к нему. Заставьте себя. Только несколько раз, потом получите и любовь. Поверьте, все делается. Царство нудится, сказано нам. Только насильно пробираясь к нему, насильно нужно пробиться, брать его насильно. Эх, Павел Иванович! Ведь у вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпение. И вам ли не одолеть? Да вы, мне кажется, были бы богатырь. Ведь теперь люди без воли все, слабые. Заметно было, что слова эти вонзились в самую душу Чичикову и задели что-то славолюбивое на дне ее, если не решимость, то что-то крепкое и на нее похожее блеснуло в глазах его. — Афанасий Васильевич, — сказал он твердо, — если только вымолите мне избавление и средства уехать отсюда с каким-нибудь имуществом, я даю вам слово начать другую жизнь. Куплю деревеньку, сделаюсь хозяином, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другим. Буду делать добро, сколько будет сил. Позабуду себя и всякие городские объеденье и пиршество, поведу простую, трезвую жизнь. Бог вас да подкрепит в этом намерении, — сказал обрадованный старик. Буду стараться изо всех сил, чтобы вымолить у князя ваше освобождение. Удастся или не удастся, это Бог знает. Во всяком случае, участь ваша верно смягчится. Ах, Боже мой! Обнимите же ее. Позвольте мне вас обнять. Как вы меня, право, обрадовали! Ну, с Богом! Сейчас же иду к князю.